«Ничего себе!» – усмехнулся я, открыв было рот, чтобы продолжить, но в голове щелкнуло. «Кстати, кольцо работает и весьма так неплохо». «МММ», – заинтересовались они. «Помните, когда Фудай зачищали, мне в грудь плевун кислотой попал. Чешу я голову. Я тогда еще почти надышался, но снять бронежилет успел. Да, ты говорил, что можно получить отравление дыхательных путей, если долго испарениями дышать», – кивает Сэя. «Ничего себе у тебя память», – улыбаюсь я ей, на что она фыркает с явно довольным видом. «Значит, в подземелье ты попал под воздействие этих паров», – уточняет Шизука. «Да, и неоднократное», – киваю я. В горле першило, в глазах щипало, дышать было очень неприятно, но и все. Конечно, там еще крови много было, я думаю, она с ней в реакцию вступала, но меня еще и, ХМ, обдало концентрированным зарядом, усиленным, так сказать, перед тем, как я внутрь супербольшого танка переместился. «Понятно», — Шизука удовлетворенно вздыхает. «Значит, можно не беспокоиться, это кольцо в самом деле работает». «Ага», — кивает Сэя. «Мы как раз прорабатывали концентрации по змеиным ядам, а по пятам я уже закончила», — добавляет Шизука. «Так, то есть мне можно начинать травиться?» — усмехаюсь я. «Ну вот травиться бы как раз и не стоило бы», — качает головой Сэя, тоже усмехаясь и наставительно подняв пальчик. «Есть яды, которые даже не в смертельных концентрациях могут привести к осложнениям. Ну я догадывался, что просто не будет», — киваю я, подмигнув ей. «Из чего начнем? В наборе есть яд королевской кобры», — Сэя, пододвинув к себе блокнот, поясняет. «Это нейротоксин, что при большой концентрации вызывает паралич дыхательных мышц, вызывает удушье и в итоге приводит к полной остановке дыхания и смерти. Звучит опасно». «Это может быть опасно, если только кольцо работает не так, как описано», — замечает Сэя, немного нахмурившись и подняв на меня взгляд. «И именно поэтому, в первый раз мы тебе введем около половины от смертельной дозы», — улыбается Шизука, успокаивающе поглядев на меня. «А для надежности, начнем мы с сульфата морфия, чтобы убедиться, что оно в самом деле работает как надо. Ты ведь не против? Поспать, только за», — улыбаюсь я. «Тогда, я подготовлю укол», — запнувшись, спрашивает Шизука. «Конечно», — уверенно киваю я. Девушка поднялась к себе в комнату. «Я же вместе с Сэей пересел на диван. Если меня накроет, то и ничего страшного. Часа четыре до встречи с комиссаром и Юрика еще есть». Вскоре она спустилась вниз, с медицинским чемоданчиком в руках. «Надеюсь, ты не боишься уколов?» — спрашивает она, возясь со шприцем. «А то некоторые мужчины очень нервно относятся к тому, что их пытаются уколоть». «Нет, не боюсь», — пожимаю я плечами, подумав. «А вот врача с квадратной челюстью, в резиновых перчатках и окровавленном халате очень даже. Особенно если у него еще и фамилия подходящая, например, Коновалов». Девушки, словно ощутим мои мысли, улыбнулись. Сэя взяла меня за руку, погладила по запястью пальчиками, успокаивая. «Не поверили». Шизука, держа шприц, присела от меня слева, протерла ватным тампоном плечо. Я с интересом уставился на то, как стальная игла легко проткнула кожу. Девушка заглянула мне в глаза, медленно вдавливая поршень. Дождался, пока она вытащит иглу и, закатив глаза, сполз по спинке дивана в бок, придавив немного Сэю. Забилась моя малышка, когда я спиной лег ей на колени. «Хе!» Приоткрыв глаз, посмотрел я на удивленную Шизука и встревоженную Сэю прошептал с придыханием. «Ах, что-то я сомлел, не переигрывай», — фыркнула Сэя, схватив меня за нос ладошкой. «Ах, у меня такая слабость, можно я немного полежу?» Бубня из-за сжатого носа, прошу я, только без рук. Тут же, говорит Сэя, немного смутившись под взглядом Шизуки, отпустила нос и, перехватив мою левую руку, уже почти обхватившую ее талию. «Без рук лежать не так интересно», — вздыхаю я печально. «ХМ, а он когда должен подействовать?» «От 5 до 15 минут». Тут же говорит Шизука, сдвинув мои ноги и подсаживаясь ближе. «ХМ, ну ладно, чем займемся тогда?» Добавив игривости в голос и пошевелив бровями, спрашиваю я. «Упс, я похоже не вовремя», — услышал я голос Ханаби, вошедшей в столовую. «Да брось, это все его шуточки», — тут же успокаивает ее Сэя, хватая меня за нос снова. «Да», — с сомнением уточняет девушка. «Точно, я абсолютно безопасен», — говорю я. «И как видишь, под надзором». «ПФ», — фыркают уже все трое, а за окном внезапно громыхнуло и замолотил дождь, задуло холодным ветром. Я с удовольствием потянулся, сумев ухватить маленькую подушечку, лежащую в уголке дивана, и, подтянув ее, положил себе под голову, и, воспользовавшись случаем, пока они отвлеклись, повернувшись к окну, обхватил таки малышку за талию. «Мне тепло, а что вы делаете?» – спрашивает Ханаби, бросив в мою сторону быстрый взгляд и переместившись к плите, завозилась с чайником. «Пытаются меня усыпить, а потом будут травить», – быстро говорю я, и тут же мой нос снова оказался зажат пальчиками Сэй, заканчиваю уже жалостливо бубня, и еще тычут в меня острыми иголками. Шизука, хихикнув, покачала головой, встала и выкинула шприц. Уже подумал было, что обиделась, но нет, вернулась обратно и села, прижав поясницей мои коленки к спинке дивана. Сэй охотно рассказала Ханаби весь смысл наших действий, штатный объяснятель снова в деле. Я же наслаждаюсь тишиной и спокойствием, воспользовался случаем, занялся чакрой. 10 минут пролетели незаметно. Медитативное состояние прервало прикосновение к моему животу холодной девичьей ладошки. Хитрая медсестра оказалась тоже шалунья и умудрилась незаметно, у всех на виду, просунуть руку мне под футболку и теперь поглаживает живот пальчиками. «Что?» – заметив мой взгляд, невинно спрашивает она. «Хм», Сэя тоже опустила взгляд на мое безмятежное лицо, заметила руку у меня футболкой. «Шизука, что?» – все еще невинно улыбается та. «А, у меня пальцы просто замерзли, а скоро его еще раз надо будет уколоть. Сначала надо убедиться, что на него морфий не подействовал». Немного раздраженно ворчит Сэя, но рука у нее и в самом деле холодная, говорю я со смешком. «А морфий не подействовал, не успокоил и чувствительность не приглушил точно. Ай!» Сэя снова немного розовеет и мстительно хватает меня за нос уже двумя пальцами, крутит мне сливу. Я отвернулся лицом к ее животу, спасая нос от экзекуции, и жарко задышал в ее пупок, отчего она начала извиваться и хихикать. «Так, Шизука, коли в него еще что-нибудь», — повизгивает Сэя, смеясь. «Ядом», — говорю я, наконец отстранившись и сев. «Хм, вроде бы и в самом деле артефакт действует, никаких проблем. Главное, чтобы применять морфий не пришлось», — ворчит Сэя, «иначе он на тебя теперь будет хуже действовать. Кольцо снять придется, а так, ничего критичного вроде бы», — качаю я головой, отдавая Шизуке набор. «Ну это да», — соглашается она, поправляя волосы. «Склянка с ядом кобры выглядит довольно дорого. Это небольшой, хрустальный сосуд с длинным горлышком, что заткнут толстой мембраной пробкой, снизу на нем иероглиф, к какой змеюке он относится. Так как храню набор в инвентаре, то никаких проблем с условиями хранения выйти не должно. Яды в основном мутно-белая жидкость, но примерно четверть отливают желтизной, а также есть еще один зеленоватый и пара прозрачных, как слеза. У королевской кобры он с желтоватым оттенком». Шизука аккуратно его набирает в шприц, тщательно отмеряя и сливая излишек набранного обратно в склянку. Закусив губу, она на мгновение нерешительно останавливается и, словно собравшись с духом, подходит ко мне. Игла легко пронзает мне трицепс. Легкое движение поршнем, и яд оказывается в организме. Подавил неприятный холодок, пробежавший по спине, улыбнулся немножко напрягшейся медсестричке. «Хорошо уколы ставишь, не больно совсем», — похвалил я ее. «Да, спасибо», — улыбается Шизука, скрывая нервозность, тут же засуетилась, выкидывая шприц и иголку. Подвигал рукой, чтобы яд побыстрее распространился. Встал, даже походил по комнате. Пожав плечами, соорудил себе чай, плюхнулся на диван обратно. Похоже, такой способ прокачки никаких сложностей вызвать не должен, главное, чтобы шприцов и яда хватало. Ну и есть еще один плюс. Кольцо собирает в себя всю гадость, которой меня пичкают как враги, так и я сам. Пока что, конечно, там ничего серьезного, но чуть позже это будет облако из яда кобры, с морфием и парами от кислоты плевунов. А там и яды других змей добавится, и еще всякого из наркотического, как оружие самозащиты и последнего шанса, пригодится, я думаю. В 7 часов вечера выдвинулись наконец на разговор, дождь к тому времени уже закончился. Рика и Сэя составили компанию, и на сейчас исполняет роль следователя и одновременно телохранителя. Она пока еще только восстанавливается после первого этапа проверок. С завтрашнего дня запланировали проверять людей с военной базы, уже настоящих офицеров. Сразу же направились к кабинету Юрика. Комиссар сидит напротив нее. Перед ним пластиковая папка, похоже, вся собранная информация у него с собой. Инна примостилась в уголочке, кивнула нам, сверкнув на мгновение улыбкой. Уставший не выглядит, разве что немного заскучавший. После привычных приветствий расселись, потеснив немного комиссара. Девчата сели по правую от меня руку, Сэя, естественно, плюхнулась рядом, Рика чуть подальше. Обратил, наконец, внимание на женщину. У Юрика все такой же наряд. Черный пиджак, белая блузка. Тугой пучок волос на затылке удерживается двумя шпильками. Видно два жемчужных шарика в узле на затылке. Две длинные фиолетовые пряди обрамляют лицо, делая его не таким строгим, но более женственным. Глаза печальные, но взгляд уже не настолько уставший. Все же сон на нее действует благотворно. Ну хоть что-то хорошее. Итак, рабочий день хоть и может длиться бесконечно. С явным намеком произносит комиссар, взявшись за папку и подтянув ее ближе к себе. Да, давайте перейдем сразу к делу, соглашается Юрика. Кивнув ему, ее взгляд на короткое мгновение задержался на папке, а губы сжались в тонкую линию. «Хорошо, завтра утром я предоставлю Такаги-сан полную копию отчета, а сейчас, на его основе, сделаю доклад», – деловито сообщает он. «Начнем, пожалуй, вот с чего. За Тавори Идзи установлено наблюдение. Своего поведения он не изменил и нашего интереса, судя по косвенным признакам, не обнаружил». «Замечательно», – кивает Юрика. Она уставилась на комиссара, полуприкрыв глаза и откинувшись на спинку кресла. Далее, удалось собрать некоторую информацию о нем. Сразу скажу, что она не имеет железных фактов, а основана только на собранных и обработанных слухах, а также на рассказе некоторых людей, что с ним работали и тех, кто с ним был в некотором роде знаком, но о последнем чуть позже. Тем не менее, ее достоверность достаточно велика, просто раньше, никаких последствий, кроме скандала она ничего вызвать не смогла бы. Это понятно, снова кивает Юрика в легком нетерпении. А теперь, что же мы выяснили? Сделав драматическую паузу, перелистнул страничку комиссар. Первое, ваш покойный муж взял его на работу в 94-м году по протекции его брата, того Юиджи. У него и тогда и сейчас отменные физические способности. Он спортсмен, каратист, участвовал в национальных соревнованиях от префектуры, но вылетел из спорта из-за уличных драк. Есть подозрение, что он участвовал в незаконных поединках, доказательств никаких нет. Довольно хорош собой, как внешне, так и в беседе. Умеет расположить к себе людей. Он занял пост второго секретаря и личного телохранителя. Примерно 5 лет тому назад, с ним произошел довольно неприятный инцидент. Такаги-сан, вам о ней известно? Нет, я лишь слышал о том, что один из секретарей моего мужа замешан в каком-то скандале. В тот момент я вела довольно крупную сделку и не вникала в его отношения с подчиненными. К тому же он предпочитал с охраной разбираться сам. На заднем дворе ночного клуба, того избил человека, нанес ему довольно серьезные увечья. Они оба были в алкогольном опьянении, и дело, с подачи вашего мужа удалось замять как банальную драку из-за внезапно возникшей неприязни двух перепивших мужчин. Пострадавшему оплатили лечение и попросили не высовываться. Свидетелей не было, это сработало. Достаточно неприятный инцидент. Сайтера в тот момент как раз готовился к очередной предвыборной программе, заметила Юрика, нахмурившись и пожала плечами. Если бы всплыло, что его личный охранник замешан в избиении, его рейтинги могли бы пострадать, возможно. Но у того человека была причина затеять драку более веская, чем алкоголь, прежде чем они покинули заведение. Один из приятелей Рюидзи слышал, как мужчина обвинял того в домогательстве к его дочери и жене. Еще и к жене, вы же вроде говорили, что он любитель несозревших девочек, недоспелок, перебил я его, а Сэя тихонько ткнула мне в бок локтем, Рика же откровенно фыркнула. Об этом позже, едва наметив улыбку, на попытку разрядить немного обстановку, отвечает комиссар. Рюидзи выволок мужчину из заведения, после чего и произошла драка. Точнее, избиение, это заметила охрана клуба и была вынуждена вмешаться. Пострадавшему оказали помощь и вызвали бригаду врачей, а те полицию. Довольно много подробностей, замечает нахмурившаяся Сэя. Да, один из его друзей, который в тот момент был с ним, жив и поделился ими с нашим агентом, кивает комиссар. Он тогда не решился вмешаться лично и позвонил начальнику службы охраны. А начальником был не Юджин, уточняю я. Юджин занял его место после отступления из города, покачала головой Юрика. А после того, как Сайтера назначил Юджина управляющим нашими вооруженными силами, то он вернул свое место и погиб в тот день. Понятно, вздыхаю я. Чтобы замять инцидент, а о драке написали в прессе, Такаги-сан был вынужден убрать того из приближенных людей и спрятать в охране. Увольнять не стали, потому что того сумел убедить вашего мужа в своей невиновности, продолжил комиссар Судхуки, обращаясь большей частью к Юрика. «Использовать это вряд ли удастся, слишком мало подробностей и слухи останутся просто слухами», замечает Рика, откинувшись на спинку стула и глядя в потолок. «Да, вы правы, Минами-сан», соглашается комиссар. «Но слухи позволили нам понять, о чем стоит расспрашивать, и вот что мы узнали. После того, как мы обосновались в Фудай, Рюидзи сошелся с женщиной. У нее 12-летняя дочь. Кстати, детей в таком возрасте среди выживших наименьший процент. В частности, эта девочка в день вспышки была больна, ХМ. Так, почти без выражения произносит Юрика, но напряглась и подалась вперед, бросив взгляд на Саю. Эта женщина не сразу заметила его интерес к дочери, а когда попыталась поговорить с ним, он объяснил это тем, что всегда хотел ребенка. Довольно невинно звучит, но в какой-то момент она застукала его целующимся с ней. Они оба отрицали сам факт поцелуя, так как свидетелями разгорающегося скандала могли стать друзья девочки, находящиеся в соседней комнате, то он просто объявил ее сумасшедшей, ревнивой дурой и, собрав свои вещи, ушел. Он не пытался встречаться с ней тайно, спрашиваю я, хмурясь. Тайно? Нет, ну или мы не знаем. Они несколько раз встречались с ней открыто, но потом начался конфликт и общение с ней прекратилось. Сейчас он живет с женщиной и ведет себя практически безупречно в этом отношении. ТЦ. Юрика откинулась обратно, на спинку закрыла глаза и сжала ручки кресла, явно подавляя гнев, почему-то снова глянув на дочь. «Если это все, подкопаться под него будет трудно», — заметила Сая. Нахмурившаяся девушка стала лицом довольно сильно похожей на Юрика, а зрелой малышка будет весьма. ХМ, мотнул головой, выбрасывая неуместные мысли, и взглянул на комиссара. «Нет, это еще не все», — перевернув страницу в папке и улыбнулся, бросив быстрый взгляд на мать и дочь. «Он довольно активен в общении, особенно среди бойцов ему лично подчиненных. Пользуется их уважением. Главное же, нам удалось установить его основной круг общения и выявить его ближайших сторонников». Так, Юрика, раскрыв глаза, тут же снова подалась вперед. Буквально вчера они собирались в клубе большой компанией, всего 14 человек. 8 из них это командиры групп или подразделений. Из командиров, все проверены. Ямано-сан, запнувшись на фамилии, наговорит он, покосившись на Юрика. Как вы уже знаете, предателей среди них нет. И еще 6 это сотрудники из несилового блока. В клубе, переспрашиваю я, в центре деревни, ну, нет, не том, который в центре, это место они организовали самостоятельно, для своих, криво улыбнулся он. К счастью, несколько наших сотрудников работает и там тоже. Вот как, пробормотал я. Остальные 6, я так понимаю, не проверены, задает вопрос Юрика. МММ, 2 Ямано-сан проверила, остальные 4 пока, проверки избежали. Я так понимаю, это только мужчины, верно, решает спросить Рика. Нет, среди них есть и женщины, хотя их и меньше. Возможно, кто-то не смог присутствовать на их встрече и сейчас находится на военной базе, или в ТЭСе, или на дежурстве. Фамилии этих людей у вас есть? Перебивает его Юрика. Да, конечно, кивает он и, вытянув неподшитый листок, наверняка заранее заготовленный, передает его ей. Вот, так-так, пробегая по списку взглядом, тихо бормочет она. ХМ, Суа, Нишимура, ну эти уже ко мне подходили. Агава, тоже ожидаемо. И Сасаки. Чие, надо же, сколько людей у них в подчинении, хотя бы примерно. Спрашиваю я, после того, как ее бормотание стихло, а поджатые губы и немного подрагивающие руки говорят о ее напряжении. Более 100, если это все, что нам известны, поворачивается он ко мне. А сколько у нас весь силовой блок? 500 человек, но часть из них присоединилась после того, как мы обнародовали информацию о причинах вспышки, отзывается Юрика, не сводя глаз с листочка, явно запоминая фамилии наизусть. Плюс, конечно, наши новые органы правопорядка, еще почти 100 человек, и еще военные, но им еще предстоит пройти фильтрацию. Ямада, надо признать, тоже присоединился к этому кругу, горько хмыкает комиссар. И есть подозрение, что еще и Куни, они друзья, и у них еще есть подчиненные. Ну, этого стоило ожидать, вздыхает Рика. Плюс еще сколько-то среди гражданского населения и специалистов, подвожу я итог. И эта кучка, я так понял, одна из самых сильных и активных, верно? Ну и не стоит говорить, что есть и те, кто их тоже поддерживает, но не готов сам проявлять инициативу, кивает он и, отложив папку, выжидательно уставился на Юрика. Сочувствующие, ухмыляюсь я и задумываюсь. Это все, Положив листок с фамилиями на стол, поднимает она голову. «Да, все основное я изложил. Как именно Миядзаки завербовал того, мы не узнаем, пока сами его не спросим», — вздыхаю я. «Второе, следующую волну проверок, наверное, сосредоточим на остальных людях, занимающих гражданские и административные должности. Поиск шпиона Шинахары отложим на неделю, надеюсь, это не отразится негативно, спешить не будем, продолжим собирать информацию. Это займет еще несколько дней, но время есть. Возражение, я тоже считаю, что нужно собрать больше информации», — высказывается Сэя следом, с тревогой поглядывая на мать. «Уничтожить только одного того труда не составит, но возможный взрыв лучше всего предотвратить». «Согласна», — поддержала ее Рика. 1/5 сил может выйти из-под контроля, и учитывая грядущие проблемы, этого желательно избежать. Да и лишние жертвы нам не нужны. Мое мнение совпадает с вашим», — кивает комиссар мне. «Сейчас нужно действовать аккуратно, чтобы не вызвать возмущение у людей». «Хорошо», — Юрика бросила на нас быстрый взгляд. «Поддерживаю, действуйте на свое усмотрение. Судзуки-сан, спасибо за выполненную работу, я очень ценю это». «Хорошо, тогда на сегодня все», — оглядев нас, встает он и, скромно улыбнувшись, немного виновато говорит. «У меня еще сегодня планы на вечер». «Да, спасибо», — кивает Юрика, вставая, чтобы его проводить. Распрощавшись, он выходит из помещения. Мы тоже встали, вежливые все очень, но привычно уходить пока не собираемся, обсудим все в тесном формате. Пока рассаживаемся обратно, задумываюсь. Самое простое и очевидное решение на поверхности — и страсть, как хочется применить именно его. «Да», — тянет Рика задумчиво. «Угу», — соглашается Сэя. Они дружно откидываются на спинки стульев и начинают изучать взглядом изъяны потолка. Юрика косится на девчат, скривила губы в странной полуулыбке, сцепив пальцы перед лицом, опустилась на них подбородком. Я несколько секунд укладываю сумбур из мыслей в связные предложения. «Итак, проблема у нас налицо», — наконец заговорил я неторопливо. «Теперь нам нужно определиться, куда мы хотим прийти». «Хаэм?» — приподнимает она бровь, переведя взгляд на меня. «Сейчас, Хаэм, чтобы подвести резюме, у нас есть предатель, своими действиями спровоцировавший гибель вашего мужа и еще нескольких человек. Есть группа недовольных нынешним положением дел, что пошла за вашим мужем, имея целью стать новой аристократией, знатью, и то», — тихо подсказала Сэя, следя за моей мыслью. «Принимается. В общем, ваш муж погиб. Те идеи, что он представлял или олицетворял, нет. На этих людей он опирался, и вы опираетесь тоже. Благодаря расследованию, мы знаем, что того среди этих людей не последний человек, один из лидеров М. Что-то не так?» — прерываюсь, заметив, как Юрика приоткрыла рот. «Нет, все так», — кивает она. «Того и Нишимура приходили ко мне через 2 дня после того, как вы захватили военную базу. Я как раз определяла людей, которых мы должны будем направить туда. Они задавали мне вопросы о том, как именно будет устроена наша жизнь и власть, раз война с Миядзаки закончилась. Не думаю, что сумела найти для них нужные слова. Теперь не думаю. Тогда я попросила у них больше времени, чтобы разобраться с делами». «Хаэм, ясно. Что-то еще?» «Да, за ними стоят еще люди, простые бойцы и работники. Наверняка среди лидеров деревень, с которыми договаривался ваш муж, такие люди тоже были. И именно на них он собирался опереться в конфликте с Миядзаки. Их довольно много», — соглашается она. 100 бойцов, это только те, которые им подчинены непосредственно. Не исключено, что их мнение разделяют и другие командиры отрядов и бойцы. Просто не так явно, и они не проявляют инициативы по тем или иным причинам. Плюс служащие. «Кстати, а кто женщины среди них?» — уточняется. «Хаэм, Агава, Сасаки и Чие. Агава — командир группы эвакуации, она 2 раза была ранена. Чие занимается сельским хозяйством, она родом из деревни. Сасаки занята водоснабжением Фудай. А почему вы, собственно, не можете продолжить дело вашего мужа?» — задает Рика довольно очевидный и опять же неудобный вопрос в лоб. «О его планах вам было известно. Он наверняка делился с вами теми шагами, что планирует предпринять». «Да, я думала, что Олег этот вопрос задаст», — глянув на меня, усмехнулась она горько. «Ну, хотел, но решил отложить его на время», — пожимаю я плечами, покосившись на Рику. Она невозмутима, с холодным блеском в глазах, тоже пожимает плечами. «Если не хотите отвечать, то дело в том, что мы с ним довольно много спорили о его решении», — заговорила она медленно, стараясь не глядеть на Саю, судя по дергающимся зрачкам. Мы некоторое время ругались по этому поводу, но с пути он сворачивать не собирался. Сайтера был упрям. Поставив перед собой цель, он готов был идти к ней, не считаясь с препятствиями. Я была против, но была вынуждена поддержать его. В конце концов, я его жена. Но я его жена, а не сын. Мама, опустив глаза, пробормотала Сэя. Идти по этому пути дальше, это не только быть его спутницей. После его смерти, я должна взвалить на плечи и все его амбиции, все его устремления стать правителем. Продолжила она, словно не услышав, с болью и горечью. Нет, я не могу пойти на это. Я не верю в это дело, не смогу его продолжить так, как должно. Да и, зачем, для кого? Мы договорились с ним, что я рожу ему наследника. Да, пробормотал я тихо, но он уже мертв. А передать Сэе владение и власть, сомневаюсь, что она унаследовала его устремления. Фыркнула она с заблестевшими на мгновение от слез глазами, сморгнув, она уже смотрит с ровным, холодным блеском. Раз так, это достанется в уродливой форме правления кому-то другому. Так, зачем я буду продолжать делать то, с чем была не согласна, и с чем не согласна сейчас, только ради того, чтобы удержать власть? Да меня эта власть исчерпывающий ответ, я думаю, покосившись на девчат, говорю я, когда она замолчала. Сэя, опустив голову, кивнула, кусая себя за нижнюю губу. Взгляд Рики остался все таким же холодным и рациональным. Она слегка нахмурилась только, скривила губы в виноватой ухмылке и отвернулась от меня, уставившись в угол над головой Юрика. За спиной шевельнулась Ина. Я оглянулся, встретившись с ней глазами. Она лишь кивнула мне быстро и пожала плечами, словно разделившись во мнении. Она ее проверила на ложь, интересно. Кивок, правда, пожатие плечами, частичное. Глянул на закусившую губу Юрика, что сплела пальцы перед собой и, глядя вниз, несколько отрывисто дышала, успокаивая разбушевавшиеся эмоции. «Простите, тема немного болезненная», — выдавила она, вздохнула, снова уставившись на меня. «Ты, кажется, не закончил свою мысль, зазбоил я, отвлекшись на Ина и поймав парочку мыслей. «Да, итак, как я уже сказал, нам нужно будет определиться с тем, какого результата хотим достичь, и, соответственно, как будем к этому результату двигаться. У тебя уже есть идеи?» — спрашивает Сэя, выпрямившись и вздохнув, беря себя в руки. «В каком-то смысле да, но пока еще только их огрызки в голове. Ина проведет проверки людей, комиссар Судзуки соберет информацию в еще большем объеме. Тогда станет, возможно, более понятно. Единственное ясно, ликвидировать их, конечно, возможно, но надеяться и рассчитывать на поддержку людей в конфликте с организацией, скорее всего, мы не сможем. На бойцов и командиров в особенности. Так упираться, как они упирались, например, в ТС, они уже не будут, я так думаю». «Согласна», — кивает Юрика. «К тому же, не особо ясен общий масштаб репрессий. Мы знаем о группе недовольных, в которую входит только того, и то только потому, что он нас заинтересовал в первую очередь. Вполне может быть так, что такие группки по интересам могут быть еще, и на их как-то на это можно проверить, не думаю». На вопрос, замышляете ли вы переворот, даже если большая часть будет отвечать честно и правду, нет, то, так как замысел, это не действие, то как минимум большинство ответов будет частичная правда, дает Кунаичи обстоятельный ответ. Ну и, если они его в самом деле замышляют, то подобный вопрос может и спровоцировать их выступление, ведь он ясно даст понять, что мы уже что-то подозреваем. И это не считая того, что сам вопрос довольно абстрактный. Может, у кого-то жена беременна и он ждет ребенка, и это переворот в его жизни. «Здорово», — тихо пробормотала Сэя, накручивая хвостик на палец. «А значит, решать этот вопрос через кровь — это явная ошибка», — киваю я. «Отсюда вывод, нам нужно найти и дать этим людям альтернативу. Я не думаю, что они все на голову отбитые, воины и потомственные самураи. В общем, нужно думать, что насчет того», — спрашивает Юрика с холодным блеском в глазах. «Ну, я так понимаю, он обречен», — двумя руками разминаю я себе шею. «Все, что нам нужно от него, это информация. Кто именно его завербовал, кого он завербовал сам, через кого сливал информацию. Вытянуть всю цепочку. Думаю, что еще неделю или две он поживет. Потом, все, что будет нужно, отправить его в, допустим, ТС без его людей. На машине с Юджином, например. И, — поторопила она меня, — и все. Уехал с уважаемым человеком. Юджина же уважают, или я не прав?» «Да, он и Макото, Кагава одни из самых авторитетных командиров, кивает она, ну и все, довозит его до Тейси, чтобы там его видели люди на блокпостах и вообще, получает какой-нибудь ценный груз, ну я не знаю, какой-нибудь. Придумайте в течение пары недель, зачем его туда отправить. На обратном пути он попадет в аварию и разобьется на смерть. Машина сгорела вместе с ним, все. Ты планируешь его перехватить на обратном пути, провести допрос и ликвидировать, уточняет Рика, хмыкнув. Какой ты коварный, ПФ, фыркает и вздыхает Сэя, грустно улыбнувшись. На самом деле хороший план, замечает Ина. Это не вызовет никаких волнений. Смерть будет выглядеть как несчастный случай. Хм, хмыкнув, Юрика все это время переводит взгляд с лица одной девушки до другой и возвращает его на меня. Есть, правда, нюанс, объявить о том, что он предатель, вы не сможете, добавляю я. Его тихонько похоронят и все. Если же вам нужно, чтобы его осудили его товарищи, то придется действовать более аккуратно. Последнее предпочтительнее, говорит она, закусив губу. Честно признаться, пока идей у меня нет, ну кроме как представить на действующим детектором лжи, так, чтобы это было невозможно оспорить, и после этого доказать всем, что он предатель, ну или, хм, заставить его признаться, как именно его склонили к сотрудничеству и кто, и уже тех заставить дать показания, тогда как самооговор под пытками это звучать не будет, а говоришь идей нет, фыркает Рика, но такое провернуть будет заметно сложнее, и ошибка может привести к неприятным последствиям. Знаю, но это то, что пришло в голову с лету, пожал я плечами. Я поняла, тихо говорит Юрика, задумавшись. Я тоже подумаю над вариантами. Это все, еще нет. Если кто-то из людей, из переданного вам списка придет с вами пообщаться, не уклоняйтесь от беседы. Наверняка они тоже будут прощупывать почву, если решат действовать. Постарайтесь узнать, чего они хотят. Хорошо, покладисто соглашается она, Ина будет рядом. Если понадобится, то отправлю еще кого-нибудь, добавляю я, повернувшись к Ина. Я знаю, что это не слишком весело, но охрана важного политического деятеля, это одна из миссий Кунаичи, улыбается она, явно не выглядя расстроенной. Я справлюсь. Хорошо, вот теперь кажется все, чешу я устало затылок. Как же тяжко работать головой, рубить зомби проще. Юрика на фразу Ина отреагировала, скривившись, не хочется ей быть политическим деятелем, не хочется. Сэя же вздыхает с явным облегчением. Общение на этом закруглили и тепло распрощавшись отправились домой. Идем не спеша по вечерней деревеньке. Асфальт и дорожки потемнели от воды. Солнце уже скрылось за горами, а небо, подернутое разорванными ветром серыми тучами, светится зловещим, красным светом, отражаясь уже розовыми бликами и рябью в лужах. В воздухе висит тяжелый запах сырости, мокрой земли и травы. Уф, ну и денек, потягиваясь, бормочу я. Даже травился сегодня добровольно. А в чем, собственно, проблема передать власть? Внезапно задает Рика вопрос, вырывая меня от созерцания красного неба и бессвязных мыслей. Кому? Улыбнулся я, взглянув на нее. Она запнулась, скривила ухмылку и пожала плечами. Собственно, в этом и проблема, поняла уже, да, что этот человек будет делать дальше, как отнесется к тем действиям, которые мы уже совершили и как это повлияет на наши планы, как передать власть контролируемо, чтобы это не превратилось в драку за эту самую власть, ведь второго, такого же яркого лидера, как Такаги Сайтера, среди них нет. Мы еще некоторое время шагаем молча, притихшая Сэя хватается за мой локоть. Я снова отвлекся было на темнеющее на глазах небо, как малышка, сжав пальчики, задумчиво говорит. Ты думаешь, они опять придут к маме? Хм, ну, возможно. Я сомневаюсь, что они попытаются ее убить. Это неэффективно, да и, как бы может лишить их поддержки большей части людей. А вот попросить ее уступить место более деятельному товарищу, почему бы и нет, ну или оставит ее марионеткой, а рулить попробуют за ее спиной, такое в истории не раз бывало. У меня схожие мысли, кивает Сэя, довольно сверкнув глазками. А что ты там говорил, про куда мы хотим прийти? Наклоняет голову Рика, переходя на другую сторону и беря меня под локоть с другой стороны. Ух ты, пробормотал я, невольно выпрямляя спину, а как гуляют-то, а что там непонятно, ну... Такаги хотел сделать шаг назад, эти, из организации, я так поняла тоже, в новый старый феодализм, фыркаю я, ну или что-то вроде того, хотя, мы не знаем на самом деле, чего конкретно хотела организация, вполне возможно, что Куда и его друзьям они скормили такой вариант, а для себя видели вовсе иной. Надеюсь, Шинахара поможет нам прояснить этот момент. Это понятно, но что имел в виду ты? Не отстает она. Кстати, да, мне тоже интересно. Сэя хмурясь косится на нее и на меня. Ну, например, можно сделать не один шаг назад, а сразу два, или три, а, каково? Усмехаюсь я. Организовать племя людей Фудай. Юрика общим голосованием назначить как матриарха племени. Меня как шамана. Коту старшим охотником. Юджина военным вождем. Ну или Макота. Забавно, пробормотал Рика. Но так как нам нужно держать под контролем всю префектуру, это не сработает, вздыхает Сэя, улыбнувшись. Что еще? Еще, ну еще можно сделать вид, что вспышки не было, и людей просто стало меньше, и воспроизвести ранее работавшую модель, купи-продай, починить пару принтеров, начать на них печатать деньги. У кого больше денег, тот организует политическую партию, дальше выборы в Сенат или парламент, и проводить свою политику. Что смешного, у твоей мамы, между прочим, хороший старт возможен. Она ведь будет контролировать финансовую систему и этот печатный станок. Плюс у нее образование по профилю, на мой взгляд, идеально. К тому же раньше ведь так и жили и никого не смущало. Девушки задорно захихикали. Я усмехнулся довольный. Они немного расслабились, напряжение, возникшее из-за разговора с комиссаром и Юрика, снизилось. Да и просто приятно вечерком прогуляться с двумя красотками под ручку. Для здоровья и самооценки полезно. Хеох, и в самом деле, когда смотришь на все это отсюда, выглядит абсурдно, вздыхает после смешков Сэя, широко улыбаясь. Отсюда, переспрашивает Рика со смешком, отсюда вообще многое выглядит абсурдно. Я гуляю под ручку с мужчиной и девчонкой, что моложе меня на 10 лет, да и мы еще и этого мужчину коллегиально делим. Коллегиально, глянув на меня, протянула Сэя. Хм, да. Кстати, хороший вариант. Это вы о чем? Сощурилась Рика. Пока ни о чем, но рука у тебя легкая. Улыбнулся я. Непонятно, как это можно вообще устроить, но если выйдет. Угу. Почему я старше, а ощущаю себя дурой? Деланно возмутилась она, пихнув меня бедром. Но да, интересная идейка. После того, как мы вернулись, проболтали в итоге до самой полуночи. Проснувшись поутру, голова снова кипит от множества мыслей. Теперь отскочить в сторону от процессов у меня уже не выйдет. Раз уж взялся, придется что-то тоже предлагать, демонстрировать и убеждать людей. Благо, я за это время какое-никакое реноме о себе составил. Для других понятное дело, не для себя. Сегодня куча дел, в том числе и по работе с этим самым реноме. Задача простая – зачистка зомби в аэропорту. Есть, правда, небольшой недостаток. В отличие от зачистки мертвецов в деревнях или точнее населенных пунктах, о том, что миссия выполнена, система не сообщит. Но мне важнее зачистить их скопления. Гоблины всем отрядом пройдутся по помещениям, вырезая затаившихся. Ну а Юджин и его бойцы доведут уже дело до конца. Тем самым топливное хранилище воздушной гавани перейдет под наш контроль. На руке сегодня оператор Дельты, разведчик Арт-Удар, огненное дыхание и пылающее отродье. Идеальный расклад, учитывая, что огненным дыханием я могу откатить призванных охотниц, и они могут поучаствовать в зачистке. Да и огневой мощи у меня также будет в достатке. Ребята уже привычно собираются в дорогу. Началась утренняя рутина. К моей добавилось еще два укола. Теперь Шизука будет утром и вечером вводить мне морфия, постепенно повышая дозу и следя за моим состоянием. Ну и конечно, колоть яд королевской кобры. Мешать сразу несколько мы не стали, остальные будем добавлять постепенно. В городе как раз к акционному заданию образовалась парочка свежих бедствий, оба страхи. На всякий случай распыляться не стали, сначала зачистим аэропорт, потом уже займемся бедствиями. К тому же мертвецов, уничтоженных вместе с Саиков в подземелье, засчитала в задании акции. Правда, как выяснилось, 2000 мы не наколотили, всего-то 1200 с копейками. Юджин хоть и руководит процессом, по моей просьбе своих людей держит пока подальше от воздушной гавани. Все же многие из моих способностей вызывают вопросы, на которые я и сам нормальных ответов дать не смогу. Тот же демон, а он, кстати, должен будет еще и топор принести, посмотрим, что у него там есть. Добрались быстро. В дороге я активно трачу чакру на запитывание каналов, медитируя и готовясь на полную загрузиться жизненной энергией снова. Ханаби за мной присматривает на случай, если я перестараюсь и начну он и чакрой фонтанировать, но справился сам. Если с пробкой на шоссе команда Юджина уже практически справилась, то к затору на территории аэропорта они еще даже не подступились. А тут есть на что посмотреть. Результаты нашего последнего посещения никуда не пропали. Верхнее, левое крыло здания выгорело, а окна подкоптило на всем этаже. К тому же еще и здоровенная дыра в остеклении, проделанная нами, чернеется на черном фоне. Машины на дороге стоят теперь несколько раздолбанные, по ним прошелся смерч. Часть он приподнял и уронил обратно на колеса. Другие лежат на крыше, или на других машинах, или просто на боку. А вот машины, с которых я ПТУР пускал, нету, это бронированные фургоны местного ОМОНа, их скорее всего вывезли. Эва выдвинулась вперед, провела разведку, обнаружила цели, после чего мы начали методичный обстрел мертвецов, заставляя их проснуться и выползти из своих убежищ. И оказалось, что толпа, что раньше здесь обитала, заметно так поредела. Выпускать на нее демона мне показалось уж слишком, поэтому вперед пошли гоблины и охотницы. Возможно, после пожара, а может и по еще какой причине, но множество зомби отсюда ушло. Общее число фрагов едва перебралось за 1500, как осталось только приступить к зачистке. Гоблины, как я и планировал, остались на острие удара. Они продолжат осмотр самых опасных и темных закутков, снижая тем самым вероятность смерти среди живых людей. Мы же отправились в город, прикончить бедствий, раз уж у нас так все здорово получилось. Единственное, что вызывает некоторое беспокойство, это куда именно ушли остальные мертвецы. Первого же страха прикончил Арт ударом, одновременно добив мне фраги для акционного задания. Осталось прикончить последнего и все на том. Пока мы ехали по выданному системой адресу, я решил подготовиться к бонусам и скрафтил две самые дешевые карты из коллекции американской армии. Обе были на пограничном состоянии между белыми и серыми. Потому потратился я на них минимально с точки зрения кристаллита, но вот с паками вышла занятная оказия. Если с необычными у меня все в порядке и они постоянно падают за уничтоженных зомби в тех же еженедельных заданиях, то вот белые и серые почти перестали падать. Правда, я их небольшое число в еженедельных активируемых заданиях получаю, раз в две недели, в другую половину, кристаллит. Этими картами стали стрелок эскадрона, вооруженный парой револьверов и однозарядной винтовкой, рейнджер с той же винтовкой, двухстволкой и револьвером, оба прямиком из начала 20 века или даже конца 19-го. Попутно, система, словно издеваясь, напомнила, что за 10 карт я получаю доступ к немецкой коллекции, а ведь могла предупредить и раньше, или предупредила, но я не обратил внимания. И вот у меня открылся доступ ко второй армейской коллекции. Мелочь, но приятно. Времени еще хватает, поэтому, спустившись в салон, сразу же залез посмотреть на доступные варианты для крафта. Коллекция необычная, в ней 99 карт, при этом необычных ровно 40, 17 штук редких, 8 специальных и 4 эпических. Последних на одну меньше, чем в американской коллекции. ХМ, ну и остальные белые и мусорные. По цене эпические карты немного дешевле, чем американские, от 2500 золотого кристаллита. Такое счастье мне все еще не по карману. Ну и название у них соответствует для немцев. Боец в разведывательно-штурмовом комплекте экипировки егерского разведотряда «Вервольф», или даже боец в десантируемом экзоскелете отряда передового развирывания «АС». Если произнести на немецком, возможно, получится даже дьявола изгнать. Развивать коллекцию прямо сейчас особо нет смысла. Лучше направить кристаллит в последовательницы в малые, быстро развиваемые коллекции. Это вот сейчас, благодаря акции, можно немного продвинуться в развитии американской и от ненужных карт заодно избавиться. Вскоре мы подкатываем к жилому району с обитающим внутри бедствием. Это бегун длинноног, и никаких проблем он у нас не вызвал. Два бронеавтомобиля пронеслись по улице, с их крыш обстреляли мертвецов, возбудили крикунов, и спустя несколько минут тварь сама нарвалась на пулю, пытаясь нас настигнуть. Единственный минус – тело опять забрать не удалось. Впрочем, тел у меня уже достаточно, чтобы сдать задание барыге, да и торговке артефактами тоже уже можно сдаваться. Но с ней я встречусь, видимо, чуть позже. С духами я пока только один раз поработал. Есть надежда, что за неделю еще разок нечто подобное прошлому разу провернуть удастся. Перед тем, как призывать демона, мы устроили массовое жертвоприношение, сначала кинжалом для оного, а потом постреляв из всех стволов, создавая ему толпу для откорма. После чего я использую карту и, подтвердив желание с ним пообщаться, наблюдаю, как реальность снова начинает дробиться на части. Обе машины, заключенные в куб, остаются позади меня, кусочком реальности перед существом, что кажется вовсе нереальным. Вот только дай ему выбраться, и он тут же докажет обратное. Его клетка из геометрических символов и символов букв все так же сверкает фиолетовыми молниями, отбиваясь от огня, что со свистом вырывается из каждой трещинки и поры на его теле. А ведь когда он материализуется в мире, столько огня нет. Возможно, это его образ в имматериуме, или на такое он способен в своем мире, и удерживающая его клетка как раз создает для него кусочек его мира. Черт его знает, хе-хе. Страх перед его стихийной мощью из-за идиотской шутки немного отступил. Я стою прямо напротив него, беснующегося в ярости. Гудит огонь, расплескиваясь по внутренней поверхности сферы. Он не выходит за ее пределы, в щели между прутьями, фиолетовое свечение держит его без труда, что опять же внушает некоторую уверенность. Ублюдок, как же я тебя ненавижу! Совершенно внезапно, спустя несколько долгих секунд, проревел он, опуская пламя и представ передо мной в облике сожженного человека. Из трещин его обугленной кожи вырываются маленькие язычки пламени. У меня к тебе настолько сильных чувств нет, пожимаю я плечами, усмехнувшись. Впрочем, на насмешку он не отреагировал вовсе. Ты принес топор? Кха, да, рыкнул он, выплюнув облако пепла и вперевшись в меня черными, без белков и зрачков, глазами. Пространство внутри сферы изогнулось на мгновение. В его левой руке появилось оружие. Черное лезвие, с тремя красными камнями, инкрустированными около обуха, довольно неровными, неограненными. Лезвие насажено на искривленную, черную и словно обугленную палку. Сначала я даже подумал, что оружие испорчено, но замечаю, что рукоять гладкая, полированная. Что ты за него хочешь? Спрашиваю я. Я хочу все, прорычал он, тряхнув им воинственно, и врезал по сфере, напротив моего лица. Загудели фиолетовые молнии. Отдачи демона отбросило до противоположной стенки сферы. Его окутало фиолетовое свечение, тварь взревела словно бы от боли. Демона скрутило, поставило на колени, вместо поднимающегося огня, из трещин повалил черный, густой дым. «Я хочу вырвать твои внутренности, ублюдок, и сжечь, ха-а!» Взревел он, содрогаясь, свечение угасло, а вот дымок от него идет все так же. «Похоже, ты ничему не учишься», — пробормотал я, глядя на его страдания. «Нет, система, возможно ли оценить его топор, безопасен ли он для меня и есть ли у него какие-то магические или особые свойства?» «Безопасен. Это магический топор, напитывая его кровью в бою, можно гарантировать остроту лезвия и прочность. Вероятность становления артефактом минимальная. Аналог системы, необычная карта, магическое оружие. ХМ, то есть до 200 кристаллита примерно при продаже тому же Сидоровичу. Применять его не вижу смысла. Интереснее другое, то что он может стать артефактом, возможно это применимо для любого магического предмета. Черт, нужно будет проконсультироваться с торговцами. Система, кинув мне кусочек знания, больше ничего не сообщила, как и всегда. Арх, выплевывая из легких пепел, оперевшись на древко топора, встает он. Ублюдок, назови свою цену. Ты получишь половину жизненной энергии, предлагаю я. Мало, этого мало, мало, загудел он, больше впрочем не пытаясь размахивать топором. Это был топор берсерка. Я его сжег, сжег ему внутренности. Я победил его, он был слабаком, и он теперь мой, и этого мало. Но раз он был слабаком, то и топор так себе, правильно, усмехнулся я, поэтому снижу цену до 40, я согласен на 50, тварь, взревел он поспешно, плюнув в стенку клетки пеплом и сгустком огня. Ничтожество, обманщик, плут, эф, фыркнул я, закусив губу. Торгаш, плюнул он в меня пеплом еще раз, ублюдок, два раза. В следующий раз я тоже получу 50, а не жалкие крохи. Или сожги свои кишки сам. Ну ты уж завязывай с оскорблениями-то, буркнул я, прикидывая, соглашаться или нет. С одной стороны, даже 50% жизненной энергии я усвоить не смогу. С другой, откармливать демона опасно, возможно. А ну как сможет взбунтоваться, ХМ. Хорошо, я соглашусь на 50% дважды, но только если ты принесешь что-нибудь еще, каха. Человечек, я не торгаш, как ты, я воин, я огонь, взревел он. Значит, больше ты ничего добыть не сможешь, чувствуя некоторое разочарование, спрашиваю я. Ты же воин, кха. Плюнув пеплом, застыл он, черным, что валило из него, снова сменился устойчивыми языками пламени, поднимающимися из трещин в его коже, Он приоткрыл черный зев рта, в котором видно глубоко внутри малиновое свечение жара. «Я не смогу, смогу, да, я согласен, хитрый ублюдок, я добуду для тебя магические игрушки, я принесу тебе, это мелочь, жалкий плут, надо что-нибудь сжечь, надо, ублюдок, как же я тебя ненавижу, как ребенок, или псих с огнеметом», вздыхаю я, и уже громче добавляю, «сделка, фиксируем, помни, уничтожать зомби, не сжигай дома и машины, не трогай живых людей». Система тут же присылает мне уведомление. Одновременно, пространство внутри сферы искажается снова. Топор из рук демона перекочевывает ко мне. Оружие тут же оттягивает руку, тяжелый. От него воняет гарью. Обугленный рот демона скривился в восторге. Его тело окутывается языками огня, а голова и вовсе вспыхивает как факел. Похоже, он рад избавиться от него в пользу жизненной энергии. Меня рывком переносит от него обратно, на крышу машины. Приземлила точно позади реки, сидящей в турели. Куб, защищающий нас от границы мира и от монстра, возвращает нас обратно в реальность, разваливаясь и осыпаясь похожими на осколки зеркала фрагментами. Сфера также выпускает чудовище. Я поднимаю руку с топором, слыша чудовищный рев на заднем плане. Рукоять искривлена и похожа немного на суковатую палку. При осмотре вблизи, крупные красные камни на обухе оказываются обычными, грубыми кусками кварца. Лезвие зловещее, в форме полумесяца, черный он запекшейся крови и после жара пылающего отродья. «На сегодня все, возвращаемся!» — кричу я, убрав его в инвентарь. Шизука сдает задним ходом назад. Камацу с охотницами тоже разворачивается. И мы оставляем демона бесноваться в толпе. Удары пылающих хлыстов доносятся до нас даже несмотря на рев двигателей и на выстрелы по мертвецам, выскакивающим на дорогу. Разбушевалась тварь от радости, воет пожаром, словно от восторга. Я спускаюсь обратно в салон машины. Через полчаса меня накроет приливом жизненных сил. Поэтому разбираться с наградами за акцию буду все же чуть позже. Сейчас мне нужно подготовиться. Я ныряю в инвентарь и нахожу зелье мудрости совы с неаппетитным добавлением, что оно на совином же помете. Вздыхая, готовлю небольшую пузырек с янтарного цвета жидкостью внутри. Сэ, заметив мои приготовления, на мгновение поднимает брови, потом все поняла, кивнула одобрительно. Идея применить ее посетила меня после первой попытки добраться до чакры, когда она будет приливать. Саика, если меня опять сильно накроет, помоги мне влить его в рот. Киваю я на пузырек, в который примерно 200 грамм. Хорошо, подсаживается она ближе. Мы неспешно болтаем, пока едем. Я правда пытаюсь еще и медитировать, контролируя чакру. Бедствий в округе немного, все задания, которые срочно нужно было выполнить, выполнили. Осталась проблема с предателем и с людьми вообще, но ее с наскока точно не решить. Девушки, с легкой руки или точнее языка Рэй, завели разговор о поездке на пляж. Август скоро закончится, уже не искупаться будет. Меня накрывает, как и в прошлый раз, внезапно. В глазах поплыло. У Саика внезапно выросла еще одна голова и вторая пара груди. Ух, какой приход, мне он даже нравится. В ушах слышу грохот камнепада, сердце зашлось, качая кровь, что внезапно превратилось в огонь, вот-вот полыхну. Мышцы раздуло, дыхание вырвалось из горла со всхлипом. Мечница заметила мое состояние, тут же подхватила бутылочку, лежащую на коленях. Ее лицо надвинулось на мое, вижу сразу 4 ярко-голубых глаза, даже 6. Губы, многовато губ кстати, шевельнулись, слов не услыхал, но она уверенно кивнула, отстранившись назад. Свинтила пробку, по зубам стукнула горловина пузырька. Собравшись, сосредоточился на чакре, пытаясь отрешиться от мира и зачерпнуть ее из бурлящего источника. Зелье со специфическим привкусом проникло в рот, горло сократилось, пропуская жидкость. Горькое и сладкое, сладость ощущается медовой, а вот горечь, чем-то и в самом деле похоже на запах помета. Шум в ушах превратился в противный комариный писк, или давление повышается, и голова вот-вот взорвется, или же где-то у меня сифонит. Источник, вот он, мысленно направил жизненную энергию из него в каналы. Энергия сырая, работать с ней сложно и одновременно просто. Она легко черпается, но течет как ей вздумается, дико. Я смело черпаю ее еще и еще. Демон ради самого себя постарался на славу, прикончил мертвецов больше, чем в прошлый раз. И хотя жизненной энергии поступило меньше, ее все равно больше, чем я могу освоить. Жидкий огонь в венах внезапно сменяется хладогеном. На лбу выступает испарина, мышцы судорожно сократились. В какой момент и что именно пошло не так, я даже не понял. Мгновение, и холод сменяется нестерпимым жаром. Футболка прилипла к мгновенно вспотевшему телу. Вместо размытия и двоения, едва распахнул глаза, увидал темноту, полную и беззвучную. Мягкий удар в солнечное сплетение ощутил каждой клеточкой тела. Мои конечности, дыхание и сердце на мгновение полностью отключились. Благодаря необычайной ясности мышления, даже не впал в панику, понял, что не могу больше оперировать внутренней энергией и потоком чакры. Словно мне отключили эту возможность. Ханаби вмешалась, это уже стало последней ясной мыслью, прежде чем я наконец отрубился. Когда открыл глаза снова, на мгновение испугался, что ослеп, но вскоре различил очертания салона Хамви, вернулся цвет. Все двери распахнуты, а я лежу, растянувшись на заднем сиденье. Уууе. Попытался я что-то сказать, но язык присох к небу, сел кривясь от легкого головокружения, прохрипел едва ворочая шершавым языком. Воды. Держи. Шизука тут же сунула к моему лицу трубочку, торчащую из бутылочки. Я присосался, выдув ее за минуту. Действие зелья к этому моменту уже завершилось. Но едва вода попала в рот, сладкий привкус с горечью вернулся снова. Голова работает, пусть и не с такой ясностью мысли, но все же работает. Восстановил произошедшие до потери сознания события. Уф, спасибо, все еще сипло, но уже не так хрипя говорю я, сфокусировав взгляд на медсестре, что мягко улыбнулась. Ты нас напугал, заглядывает в открытую дверь с улицы Орлей. Покраснел весь, раздулся, язык вывалил и свалился в судорогах. Не вываливал он язык, не сочиняй, окрикнула ее строго Саика. Ты как, Хаэм? Да вроде ничего, пожимаю я плечами и, глянув на Шизуку еще раз, выползаю наружу. Небольшое головокружение осталось, но в целом все довольно неплохо. Огляделся, машины остановились на обочине шоссе, виднеется силуэт города в паре тройки километров. Горы справа, лесополоса слева. Саика тут же оказалась возле меня, приготовившись подставить плечо. Сэя подскочила с другой стороны, со спины, положив ладони мне на плечи, поддерживает Шизука. Неплохо очень, иметь три жены, КХМ. Стою я, не падаю, приобняв девчат, говорю, усмехаясь своим мыслишкам. Довольный-то какой, фыркнула Рэй, окинув меня взглядом и хихикая отошла в сторонку. Мне показалось, или меня Ханаби вырубила, спрашиваю я. Да, все верно, кивает Саика, кивнув Кунайчи, что улыбнулась мне, сидя на капоте Хамви. «Спасибо, Ханаби», — говорю я, — «что со мной было и что ты сделала?» «Пожалуйста», — легко отзывается она, — «я почувствовала, что ты начал испускать чакру вокруг себя, а еще, что ты начал пережигать каналы и точки тенкицу избытком чакры. Они стали нестабильны и могли разрушиться. Поэтому я ударила тебя в источник, заблокировав распространение чакры из него и перенаправила ее потоки в системе меридиан так, чтобы она заполнила те узлы, которые у тебя остались наименее затронутыми. Вот и все, что я сделала. Да, если я правильно понял, то я бы мог лишиться возможности управлять чакрой. С благодарностью глянув ей в глаза, соображаю я. Еще раз спасибо, еще раз пожалуйста. Улыбнувшись и немного отведя взгляд в сторону, отозвалась она. Но все же, скорее всего, нет, не лишился бы, но нанес бы себе значительный вред, и твоему телу потребовалось бы несколько месяцев, чтобы восстановиться. А так, кажется, проблем удалось избежать. А вот польза от того, что ты сделал, определенно есть. А, ты о чем? Спрашивает, опередив меня, Саика. Ну, я иногда смотрю на твои каналы, Куда смотришь? Явно поддевая, переспрашивает Лиза. Ингрид, выбравшаяся из своего бронекостюма, прыснула. Они расположились неподалеку и с интересом слушают нашу беседу. На каналы чакры. Зардевшись, повторяет Ханаби, попытавшись отвернуться от нас и соскочив на землю, румянец не укрылся от Саика и Саи. Она продолжила торопливо, возясь с воротом куртки, прикрывающим ее лицо. Некоторые были зажаты, чакра в них почти не циркулировала или попадала крайне в малых количествах. Теперь же они раскрылись и будут работать как нужно. Да и остальные после такого напряжения будут работать намного лучше. Хаэм, то есть получилось что-то вроде стресс-теста для них? Решив не акцентировать на реакции внимания и не смущать ее еще больше, все же мы с ней общаемся очень мало. Да, что-то вроде того, кивает она. Ясно. Уф, хорошо, что все получилось. И конечно же хорошо, что ты вовремя среагировала, улыбнулся я, наблюдая ее легкую форму застенчивости. «Ну что, раз мы остановились, устроим пикник, а давай». Первый соглашается Рика, наблюдавшая за нами стоя в ромбе турели, на всякий случай. Головокружение окончательно проходит, пока мы едим походные сэндвичи, отличающиеся от них сложностью приготовления бутерброды. Запиваем все холодным чаем. После дождя трава вокруг мягкая, пахнет вокруг какими-то цветами, чистенькая, пыль на нее еще не улеглась, красота. Мы расположились в десятке метров от дороги, расстелив на ней одеяло. Управились со всей работой до 3 часов дня, поэтому есть время немного расслабиться и разгрузить голову. Остаток дня прошел в расслабленном и немного ленивом состоянии. Откатил через огненное дыхание охотниц, вернув всю пятерку обратно. Заодно выявился еще один плюс от такого действия: им не обязательно теперь занимать очередь в ванную. Они же снова чистенькие и готовые к бою. Правда, никто из них это за плюс не засчитал. Женщины. Ну и конечно, я получил награду за акцию. Первое — это было получение белой карты. Ее я естественно добавил в коллекцию американской армии. И теперь смогу получить сразу 2 слияния 4 белых карт, да еще и получаю 2 необычных. Белая карта выпала следующая. Стрелок-пулеметчик морской пехоты. Вооружение. Бар М1918А2, 8 магазинов по 20 патронов калибра 7,62х63 мм, сумка со 160 запасными патронами. Пистолет М1911, 4 магазина по 7 патронов 45 калибра, 2 ручные гранаты осколочные МК-2А1, нож, эх, еще одна легендарная винтовка. Пулемет, конечно, из бара довольно так себе, магазины на 20 патронов и вес при этом 9 кило, но легенда есть легенда, хотелось бы попробовать, но уже не стану, ладно уж. Вторая награда — это слияние карт, приходится потратиться еще немного, минус 2 сотни кристаллита, как раз столько принесли мне бедствия сегодня, и 2 пары карт сливаются, исчезая из резерва, выдавая 2 необычных. Необычная карта, стрелок морской пехоты, вооружение. Штурмовая винтовка М16А4 с прицелом отсекратность Х4, 10 магазинов по 30 патронов калибра 5,56Х45НАТО, пистолет М9 калибра 9 мм, 3 магазина по 15 патронов, 4 гранаты осколочные М68, снаряжение, бронежилет, 3 класс защиты, противоосколочный шлем, нож, необычная карта, снайпер морской пехоты, вооружение, винтовка Винчестер модель 70, прицел Унерт ЛХ-8, 100 патронов калибра 7,62, 63 мм, пистолет М1911, 4 магазина на 7 патронов 45 калибра, 2 осколочные гранаты М61, нож. Карты выпали довольно простые, к сожалению, и из самых дешевых вариантов. Из необычных карт, снайперов еще 2, и конкретно 1, тоже снайпер морской пехоты, дороже выпавший на 100 кристаллита. Чувствую, там винтовка может быть современнее. Ну и стрелок, хоть у него винтовка с оптикой, это просто стрелок. Тот же оператор Дельты карта, хоть и необычная, но по цене приближается к самой дешевой редкой. С другой стороны, смысл их использовать хотя бы один раз все же есть. Получить вшитые в эти карты знания и навыки управляться с оружием может быть не лишним. Но если выпадет слияние необычных карт, они у меня не задержатся. Утро следующего дня началось с новостей. Прибыл посыльный с вестью, куратор нового рассвета ответил на звонок Куда и прислал ответное сообщение в районе 4 часов утра. Или он не спит ночами, погруженный в работу, или же у него другой часовой пояс, ничего умнее в голову не приходит. Планов у нас сегодня никаких особых не было. На руке оба джаггернаута, выжигатель, ликвидатор и гранатометчик. Я хотел оставить группу отдохнуть и прокатиться немного вместе с охотницами для отстрела бедствий по прилегающим к Токаному Сити деревням и поселкам. Пришлось немного подкорректировать планы. Вместе отъезда отправился послушать сообщение, оно критически важно для наших дальнейших действий.